Он ответил грубо: «Сам погляди, коли брешу, а брешет пес, вот кто брешет». Хромой прошел дальше, и вдруг Агейз его окликнул: «Погодь-ка!» и пошел рядом. До местечка шли молча. Хромой что-то спросил, но Агей не ответил. И так молча дошли они до самой слободы. Дойдя до слободы, Агей остановился. Он посмотрел на хромого и сказал тихо, удивленно как-то: «Да чего иной раз человеку худо бывает, а? Не поверишь!» Подумал и опять сказал: «Сирота он на земле, человек, вот кто, каторжник!» «Правильно, — сказал Агей, — да чего иной раз человеку худо бывает? Вот нех, лавочник, кинулся с тоски в колодец, ничего не свалился, сам кинулся, и даже с отчаяния и не рассудил как следует, что колодец-то сухой, что воды в нем лет 20 уж как нет, что утонуть в нем нельзя, невозможно, разве что голову можно проломить или отшибить легкое, а потом умирать долгой смертью, может быть, месяц, может быть, год. Того ли ему надо было?» Когда хромой и Агей пришли в ложбину, там уже было полно народу. Множество людей скопилось у колодца, огромная толпа, беспокойная, крикливая. Все суетились, все хлопотали, все помогали, и без толку. Один, например, приволок шест с заостренным концом и на этом основании требовал, чтобы его пропустили к колодцу. Хотя шестом тут нечего было делать. Не предполагал же он на самом-то деле продырявить неха, зацепить как миногу. Другой притащил лестницу. Опустить в колодец лестницу было, пожалуй, более толково. Да лестница-то была какая, гнилая и склизкая. А время шло. Вдруг в толпе появились два человека. Впереди Стась, широкоплечий, белокурый и очень спокойный. В руках он держал канат. За ним, переваливаясь на ходу, как матрос, шагал человек невысокого роста, квадратный, что сундук. Лицо у него было похоже на замок, которым этот сундук запирался. Железное лицо, выпуклые скулы, крутой подбородок и крепко стиснутый рот. Это был кожевник Петр из саркинских рабочих. Легко, без усилий, поводя плечом, Стась и Петр пробуравили толпу и подошли к колодцу. Стась заглянул в колодец, наклонил голову, прислушался. «Тишь!» — крикнул Петр, и вокруг притихли. Стась долго слушал, и вот, наконец, уловил звук, который был ему нужен. Снизу донесся стон. «А-а-а!» «Жив, курилка!» — сказал Стась и взялся за канат. Он обмотал канат три раза вокруг груди, под мышками, завязал его морским узлом и стянул. «Добре!» «Ну, Петька», — сказал он кожевнику, — «гляди». «Ладно», — проворчал Петр. Он уперся правой ногой в обруб, откинулся. «Есть», — сказал он, — «двигай». Стась минуту посидел на обрубе, проверил узел, держит будто, и медленно пополз вниз. И медленно же, вершок за вершком, Петр пускал канат. Вокруг собралось уйма народу, но было тихо. А канат полз, полз, вершок за вершком, тугой, как сталь. И вдруг сморщился, завял, и снизу из глубины послышался голос. «Оп!» Потом, неизвестно сколько прошло времени, минута, час, голос из колодца крикнул снова. «Эмай!» На помощь Петру кинулось было несколько человек, но кожевник огрызнулся сердито, и один стал сматывать канат. Он раскраснелся, от него шел пар. Дело-то, видимо, было нелегкое даже для него, для Петра. Но он никого не подпускал к канату, сам тянул. И вот, наконец, из черной утробы колодца выперлась голова Стася в паутинной сетке в желтых пятнах плесени. Потом показались плечи, руки, и в руках ворохом одежды, тряпичным пугалом, болтался нех лавочник. «Жив, курилка!» повторил Стась и раз перекинул лавочника через обруб. «Нати!»